Иногда лучше помолчать. Стоит мне рассказать маме хорошее, как все портится. А если хорошее только еще может произойти, оно не происходит. Это мама завидует или боится моего счастья? Так часто спрашивают. Не в маме причина, а в рассказе. В самом паттерне поведения. Если взрослая женщина уже не раз сталкивалась с крушением планов после того, как рассказала о них маме или еще кому-то, так зачем она снова рассказывает маме то же самое? Если вы пару раз обожглись, сунув палец в огонь или хлебнув кипятка, то потом поостережетесь, верно? Почему же взрослый человек делится с мамой? Обычно больше не с кем, честно говоря. Никому нет дела до событий жизни этого человека. У него нет друзей, нет тех, с кем можно поговорить по душам. Только мама, которую потом и обвиняют, больше некого. Почему взрослый человек снова и снова делится с мамой, например, хотя ее уже обвинял в сглазе? Бессознательно человек ищет оправдание будущим неудачам. Это снова мама виновата. Она токсичная. Может и так. Только зачем снова рассказывали о том, чего еще нет? И такой человек обречен на неудачи. Он не в состоянии держать рот на замке, не может удержаться от излияний и склонен винить других, тех, кому сам все рассказал. Вряд ли он сможет добиться успеха или сохранить отношения. Это ясно из его поведения. Тот, кому вы все рассказали, непременно выразит свое мнение. А мнение повлияет на оценку ситуации, на отношения и на ваши поступки. Потому что тот, кто все рассказывает, легко поддается влиянию, хотя может этого не замечать. И тот, кому вы все рассказали, может не очень хотеть вашего успеха или вашего отдаления. Привлечение в личную ситуацию наблюдателя меняет эту ситуацию. Так в физике есть эффект наблюдателя. Частицы меняют траекторию движения, когда за ними ведется наблюдение. И в пьесе новый персонаж меняет ход событий, и новый ингредиент меняет вкус блюда. Если вы моментально все рассказываете, значит, вы не способны нести груз ответственности за отношения или за хорошую должность. И у вас это забирает сама жизнь. Вы не справились, не удержались. Так что, рассказывать не надо? Если заметили такую особенность, крушение планов после рассказа, так удержитесь. Мама или другой конфидент за язык не тянет. Она знать не знает, что происходит в жизни взрослого человека. Это и есть испытание. Удержитесь от рассказа или опять все разболтаете. Рассказывать можно, но правильно. Рассказывайте о том, что уже произошло. Получили повышение, премию, предложение выйти замуж. Это самое простое средство — говорить только о том, что уже свершилось. И винить не того, кому рассказал лишнее, а того, кто рассказал — себя. Нужно стать по-настоящему взрослым, жить, не перекладывая ответственность на других. Тогда многое может измениться к лучшему.